Глава 18. Анна проснулась от далекого звука. Темно, хоть глаз выколи. Постель качается. Ее липкому мозгу потребовалось время осознать, что звук идет из ее телефона. Мелодия звонка бесила. Анна доползает до прихожей. На полу валяется кучка ее кожаная куртка, звук слышится из кармана. Она достает телефон и пытается всмотреться в его кричащий, прыгающий и дрожащий перед глазами экран. Звонит Эска. Времени 5:30 утра. Я все еще пьяная, даже прихожая покачивается. В голове пульсирует, глазам больно. Она нажимает отмены и включает беззвучный режим. Начинается ее выходной, тот самый первый, что пришелся на рабочий день. Сегодня она собиралась прибраться и сходить за покупками. Вот ведь засада. Возвращайся. Да, да. Кто это был? С работы. И прекрати разговаривать со мной на сербском. Я совсем уже не говорю на нем. Зоран рассмеялся. Здесь для тебя найдется работенка, сказал он и приподнял одеяло. Анна проснулась в начале второго. Утром Зоран какое-то время не давал ей спать, но потом они снова заснули. 3 чашки кофе, 2 таблетки бураны и поджаренная Зораном яичница с беконом не спасли ее от похмелья. Виски пронзала боль, ее тошнило. Анна посмотрела на телефон и заметила, что Эска звонил ей еще 3 раза, а еще Сари и Виркунен. Неотвеченных вызовов оказалось 12. От Виркунена пришло сообщение: «Приходи, как только сможешь». «Я должна идти на работу», — сказала, одеваясь, Анна Зорану, который, только что выйдя из душа, страстно принялся обнимать ее. «У тебя же выходной или нет?» «Случилось что-то серьезное. Все пытались до меня дозвониться. Жаль. Что поделаешь?» Голова разламывалась, состояние было еще то. Так что отправиться в участок на машине или на велосипеде Анна не рискнула. Пришлось поехать на автобусе. Зоран не хотел ее отпускать, терся рядом, мешал одеваться. Анна думала, что скажет Наташа, жена Зорана, когда благоверный явится из бара только на следующий день после обеда. В участке она никого не нашла, потом Анна вспомнила, что телефон у нее по-прежнему на беззвучке. Поступило еще 3 вызова, и экран мигал. «Твою же мать, где тебя носит?» — заорал в трубку Эска. Да так, что Анне пришлось отодвинуть ее подальше от уха. «Сижу у себя в кабинете». На самом деле Анна сидела в туалете, живот скрутило, боль в голове только усилилась. «Давай-ка, поднимай свою экзотическую задницу и тащи ее сюда. У нас очередной трупак». «Где вы есть?» «На беговой дорожке, Хяурюсиньеми, около Асимякюля. Ни за что не догадаешься, как его убили». Анна посмотрела в зеркало. После душа она не успела высушить феном волосы, и теперь они торчали во все стороны. Под красными глазами залегли темные мешки, в животе крутило, над верхней губой выступили капельки пота, подкруживало. «Почему именно сегодня?» — подумала она. «Неужто застрелили из ружья?» «Неужто? Так что пошевеливайся. Мы тут с утра торчим, криминалисты уже заканчивают, Виркунен взбешен». «У меня тут проблемка». «Ну?» «Я не в состоянии вести машину». Анну стошнило. Телефон выпал из рук, и яичница в сочетании с кофе и остальной жидкостью, вонючим желтовато-коричневым месивом, выплеснулась в унитаз. «Что за дерьмо?» — послышалось с пола. Она попросила патрульную машину отвезти ее до места. Стоял ясный день. От света боль ушла глубже. Стоило взять солнечные очки. Анна попыталась расслабиться на заднем сиденье машины. Закрыв глаза, она сосредоточилась на режущей боли в висках и начала силой мысли выталкивать ее из головы. О таком методе приходилось как-то читать в женском журнале. Не получалось. И боль так и не отступила, когда машина уже выехала на грунтовку. «Какой-то дежавю», — подумала Анна, глядя на проносящиеся мимо сосны, ивы и можжевельник. Такое ощущение, как будто едешь на место гибели Рейки. «Море далеко отсюда?» — спросила она у ребят в форме на первом сиденье. «Совсем близко. Эта дорога ведет прямо к берегу. А вот дорожка, на которой нашли тело, проходит где-то в 1/2 км от него». «Любопытное совпадение», — подумала вслух Анна. Местечко Асима-Кюля находилось в 20 километрах от города на север. На таком же расстоянии к югу находился Салойнен. Анна пришла уже к шапочному разбору. Судмедэксперт Лена Маркула заканчивала работу, склонившись над телом. Криминалисты ползали по кустам, подобно муравьям. Эска стоял в сторонке и курил сигарету за сигаретой. «Ну и видок у тебя», — сказал он подошедшей Анне. В голосе послышалось удовлетворение, высокомерие, отвращение. «На твоем месте я бы насчет внешнего вида вообще помалкивала. И чего я лишилась?» Патруль прибыл сюда в 5 утра после звонка супруги убитого. Баба билась в истерике. «Первый раз она позвонила еще вечером», — сказал Леска, показывая в сторону лежащего на дорожке тела. «Жертву зовут Вилли Полари. Похоже, он лежит там со времени, когда его супруга позвонила первый раз». «Такое чувство, что я это уже видела», — сказала Анна, почувствовав, как подкатила дурнота. «Согласен. С той разницей, что голова цела. Стреляли прицельно в грудь, в область сердца. Если Рейка успела пробежать круг, то этот застрелен сразу после старта. Посмотри вокруг. Все выглядит точно так же, как в Селькемяке. Да мы тут уже много часов все это разглядываем. Так что совпадения замечены». «Давай поспорим на что хочешь, что на берегу охотятся», — сказала Анна, не обращая внимания на колкости Эска. «Знаю». Подошел Рауна, вид у него был напряженный. «Угадайте-ка, что нашлось в кармане?» — сказал он и махнул в сторону тела, грудь которого была разворочена выстрелом. «И что же?» «Амулет на кожаном ремешке». По спине Анны пробежала холодная дрожь. Она ощутила, как на руках волоски встали дыбом. «Какой?» «Мужичок с перьями на голове. Точно такой же, как в кармане Рейки». Анна приподняла желтую оградительную ленту, нагнулась и прошла под ней. Подходя к лежащему на дорожке телу, она глубоко вздохнула. Молодой мужчина, нет 30, одет в синий тренировочный костюм. Лежит на желтых опилках, похожий на нарисованного человечка. На спине руки и ноги раскинуты. В груди, в области сердца, большое кровавое отверстие. Лицо выглядит так, словно убитому зябко. Сильный подбородок забрызган кровью. Алина уложила инструменты в сумку и чуть кряхтя выпрямилась. «На основании температуры тела и степени окоченения могу сделать вывод, что смерть наступила вчера вечером между 7 и 9 часами», — сказала она, потягиваясь. «Черт подери, в этом возрасте все быстро затекает». Она посмотрела на убитого и почувствовала, как по животу разливается мерзкая тошнота. Пришлось отвернуться. «Это не выдержать, нет, только не сегодня, не сейчас». «Я сообщу тебе о времени вскрытия. Можешь прийти сделать снимки. Ясно, что здесь имеется очевидная взаимосвязь с Рейкой. Похожее место, похожие жертвы. Одинаковый способ. А ребята-криминалисты сказали, что дробь тоже одинаковая. Дело рук одного и того же человека». «Какой кошмар», — говорила ей Лена, но Анна не могла сосредоточиться. Ее тошнило и кружило. Не говоря ни слова, Анна отправилась по дорожке в обратном направлении. Ей нужно было уйти, чтобы не видеть всего этого. Казалось, что лес вокруг качается. И как только ей удалось набраться до такого состояния. Анна решила вспомнить прошлый вечер и посчитать количество выпитого. Дома было одно пиво, потому что ей не хотелось давать Акосу повод впасть в искушение. Потом она пошла в паб, где ее ждали Аким, Зоран и еще один боснеец, которого Анна раньше не видела. Там еще 4 бокала по 0,5. В полночь они пришли в ночной клуб на улице Хяминкату, где, несмотря на вечер четверга, было полно народу. Анна перестала считать после того, как Аким заказал 10 шотов виски. «Твою мать!» — подумала она. И все это было бы весело, если бы состояние было бы получше. Пожалуй, ситуация вышла чуток из-под контроля, но хоть по-сербски удалось поболтать волю. Старые друзья искренне обрадовались ее возвращению, да и Анна тоже. Но то было ночью. А теперь такой уверенности не было. Скорее всего, у нее еще промилле в крови. На свежем воздухе не полегчало, наоборот. Стало только хуже. и Наташа. Вряд ли Наташа обрадовалась ее возвращению. За каким чертом Зоран не взял с собой жену в бар? Почему сербы вообще никуда не ходят со своими женами? Этот Зоран. Анна-то думала, что давно перестала по нему сохнуть. Беговая дорожка покачивалась перед ней, словно река, сверкающая различными оттенками золотого в легком осеннем свете. В воздухе чувствовалось приближение зимы. Анна слушала трепыхание птичьих крыльев в ветвях деревьев, то здесь, то там раздающийся писк, сигналы приближающейся опасности. Летнее пение уже давно закончилось. Ласточки готовились улетать, она видела, как птицы собираются на электрических проводах. Случись другой день, она с радостью наслаждалась бы тонкой красотой, готовящейся к зиме природы. А теперь неподалеку лежало мертвое тело мужчины. В ее голове творился сумбур, во рту ощущался вкус кошачьей мочи, а ноги не несли. Но она решила сделать хоть что-нибудь и медленно шла по дорожке. Всего пара километров извилистой поверхности без подъемов и спусков. Сердце стучало, как если бы она пробежала марафонскую дистанцию. Потом она начала исследовать лес вокруг, двигаясь зигзагом, не зная, чего ищет. В начале дорожки в лесу рос частый ивняк. Но скоро он сменился на сосны и лишайники. Поспела брусника. Анна наклонилась, чтобы взять одну ягоду. Та была терпкой на вкус и явно нуждалась в крепком морозце. «Как-нибудь надо собраться и поехать в лес за ягодами», — подумала Анна. И подобрала обертку от карамели, валящуюся среди брусничных кустов. Какая гадость! И зачем только люди разбрасывают мусор? Она подняла глаза и увидела мелькнувший за кустом в сотни метров силуэт. Это Эска залез в кусты, словно заяц. Она прижалась к стволу ближайшей сосны и начала наблюдать, как тот достал фляжку и в блестящий бок отбросил солнечного зайчика и сделал длинный глоток. Анна только представила себе вкус алкоголя и тут же почувствовала, как волна тошноты начала подкатывать к горлу. Сдержалась. Полегчало, когда Эско убрал флягу в карман. Затем он достал что-то из кармана брюк и положил в рот. «Жвачка или ментоловая сосалка», — подумала Анна. «Явно хочет скрыть запах. Вот ведь синяк. Он же бухает на работе». «Эско!» — позвала она. Он вздрогнул, обернулся и автоматически прикоснулся к нагрудному карману куртки, убеждаясь, что фляжка на месте, а не в руке. «Нашлось чего?» — крикнул Эско в ответ. Закурил и пошел в сторону Анны. «Обертка от карамели Марианны. Может, дать криминалистам?» «Можно. Никогда не знаешь». «А ты чего ищешь?» — спросила Анна. «Ничего особенного. Думал отлить. Хочешь глянуть?» «Пойду я домой спать». «Естественно. Тебя там как пить дать ждет какой-нибудь чурбан». Анна сделала вид, что не слышит. «От меня тут никакого проку, да и состояние не ахти», — сказала она. «Это было слышно по телефону, а теперь я могу убедиться в этом воочию». «Да, правда». «Я лечусь только бураной», — сказала она, смотря Эско в глаза. Тот выпустил дым ей в лицо.